Седьмое. Балкис, царица Савская. Фалес Аргивянин Эмпидоклу, сыну Милеса Афинянина, о премудрости богини Афины Паллады радоваться. Раздвинем туманы прошлого, друг Эмпидокл, и пойдем со мной в область того, что вы, люди 20-го столетия, называете сказкой, а мы, не умирающее сознание сынов мудрости, пребывающих в аналах вселенской мудрости, былью. Была ночь, и Селена алмазным столбом отражалась в таинственных водах Нила. Я, Фалес Аргивянин, стоял на башенке храма Изиды и заносил на ленту папируса свои вычисления о восхождении новой звезды Гора в созвездии Пса. И вот ласковая рука легла мне на плечо, и прозвучал тихий голос учителя, великого Гераклита. «Аргивянин», — сказал он мне, — «знаешь ли ты историю о блистательной царице Савской, прекрасной Балкис?» «Учитель», — ответил я, — «ты знаешь тысячелетия, а я не погружен в изучение великих рукописей бытия», — сказал я, указывая на простиравшийся над нами купол безбрежного звездного неба. «Когда мне было заниматься историей Земли, хотя бы она и была столь прекрасной, как царица неба звездного, утренняя звезда?» Гераклит тихо покачал головой. «Аргивянин», — сказал он, — «в ответе твоем звучит ирония, без которой не может обойтись сын благородной Лады. Но поверь мне, своему учителю, что не для праздной болтовни задал тебе я этот вопрос. Сядь, сын мой, и послушай меня». И я сел рядом с учителем моим, и полилась его тихая и такая гармоничная речь, что порой она совершенно сливалась со звучанием бледной Селены, обливающей светом своим и меня, и моего учителя, и башню храма Изиды, и воду таинственного Нила, и загадочную глубь, разворачивающуюся за рекой немой пустыни. И вот что рассказал мне учитель. Когда огонь земли поглотил черную землю перед рождением Атлантиды, и массивы первозданной Лемурии стали дном океана, катастрофа не коснулась храма богини Изиды, долго бывшего места пребыванием царя черных, таинственного Араима. Незадолго до катастрофы, неведомо куда, исчез великий царь, оставив свою землю, свой народ, свой храм и свою единственную дочь, ставшую первой царицей богини жизни. Окруженная семью мудрыми жрецами, она, эта дочь, прекрасная Балкис, мужественно встретила великую катастрофу и мужественно перенесла ее. И когда, наконец, спустя много месяцев, рассеялись облака пепла и дыма, застилавшие небосклон, и обитатели храма богини жизни увидели себя на небольшом острове, окруженном мутными пенистыми водами океана, прекрасная Балкис совершила первое богослужение перед алтарем богини жизни и громко дала обет посвятить жизнь отысканию своего отца, таинственного Араима, ибо она знала, что на нем почиет дыхание богини жизни вечной, и что умереть он не мог. И выступил тут старейший из жрецов, древний старец Каинан, третье око которого видело великую погибшую расу титанов Севера, и сказал: «Балкис, как даешь ты обет, не зная, хочет ли великий повелитель наш, сын разума Араим, чтобы ты искала его? Ибо вот когда на земле были еще титаны Севера, таинственный Араим был уже на земле, которая вовсе не его колыбель, ибо другое небо и другая земля в иных глубинах была. Балкис, ты все же только былинка на его загадочной, непонятной дороге. Минует срок жизни твоей, и земля примет твое тело, сгорбленное от старости, а он, великий и таинственный, пойдет далее, и каждый миг будет равен тысячам твоих жизней. Нахмурив брови, нетерпеливо слушала прекрасная Балкис мудрые слова трехглазого жреца. «Каинан!» — воскликнула она. «Далеко видит твой третий глаз, но ему не разглядеть глубины моего сердца, сердце дочери Арраима, премудрый Балкис. Приведите сюда Арру!» — коротко бросила она приказание жрецам и обратила лицо свое к статуе богини. Неодобрительно покачал головой Каинан. «Балкис, Балкис», — сказал он, — «подумай, какие силы хочешь ты затронуть, какие законы хочешь ты обратить в свою пользу, ведь способностями Арры пользовались до сих пор только для сношения с владыками жизни и с самой богиней». «Уйди, старик», — гневно сказала Балкис, — «или я уже не дочь Арраима, верховная жрица богини». Она выпрямилась, и точно столько божественно прекрасного было в ее дивной фигуре, дышавшей мощью несказанной, что старый жрец потупился и, бормоча что-то, отошел назад, а жрецы тем временем ввели в храм невысокую чудную девушку. Была она другой, неведомой расы, ибо кожа ее была бела, как снег, противоположность темно-коричневой кожи лемурийцев, а глаза были не сине-изумрудные, как у Балкис, а черные. Волосы не ложились волнующими кудрями на плечи, они спадали каскадом до самого пола, и все существо ее, казалось, проникнуто было чем-то неземным, будто дыхание иного мира вошло вместе с ней под своды храма. Старые жрецы знали, что напрасно было бы искать отца и матерь Арры среди лемурийцев. Известно было, что сам мореплаватель Фаласаил привез ее из своего путешествия к таинственным ледяным пустыням Дальнего Юга. Премудрый Арраим тотчас же хотел поместить женщин при храмах и научил жрецов пользоваться их загадочной способностью. Мужчины неведомого племени скоро все вымерли, и только женщины продолжали жить при храмах жизнью тепличных цветков. Вошедшая девушка пугливо смотрела вокруг. «Иди сюда, Арра», — властно сказала ей Балкис, — «иди и сядь на священное место». Девушка послушно подошла к жертвеннику и села у его подножья, вроде как бы кресло из базальта. Балкис надел ей на голову обруч из золота, снабженный спереди полированным диском из горного алмаза, и осторожно повернула голову Арры так, чтобы центр диска улавливал отражение солнца от гигантского золотого вогнутого диска, висевшего на столбе среди храма. Лишь только фокусы дисков совпали, закрылись глаза Арры, и она погрузилась в таинственный сон второй жизни. Сон, принципы которого тебе известны как посвященному. И вот заговорила спящая. «Что ты хочешь узнать от меня, Балкис?» «Отыщи моего отца», — властно сказала Балкис. «Я ищу его», — почти немедленно последовал ответ. «Спроси, как найти его», —